Бравый корнет прискакал к соседу на взмыленной лошади, весь красный, в глазах слезы, руки трясутся. Прямо с порога взвыл: «Эврипид Калистратович, спасите! На вас вся надежда, перед вами как на духу. В полк меня вызывают, к аудитору. Растрата за мной 22 000». Письмо из полка и правда было по ремонтным грехам. Кончилось у начальства терпение Савина из отпуска дожидаться. Митя достал пакет с полковой печатью, достал еще одну бумагу. «Мне через месяц из дворянского земельного банка положено судов 25 000 под залог теткиного имения. Я думал, — всхлипнул он, — отлично знаю, что грека не разжалобишь. Деньги получу и на достачу покрою. А нет, не поспеваю, позор. Только одно и осталось. Пулю в лоб, выручите. Эврипид Калистратович, миленький, дайте мне 22 000. Я вам доверенность на получение ссуды оставлю. Поеду в полк, оправдаюсь, спасу честь и жизнь. А вы через месяц 25 000 получите. И вам выгода, и мне спасение. Умоляю!» Канделаки надел очки, прочел грозное письмо из полка, внимательно изучил закладной договор с банком, тоже подлинный, честь по чести оформленный, пожевал губами и предложил 15 000. Сторговались на 19. Тот-то, пойди, была сцена в банке, когда месяц спустя, в назначенный день, там съехались обладатели всех 11 выданных Митенькой доверенностей. Куш получился неплохой, но жизнь после этого, конечно, пришлось менять самым коренным образом, да и ну ее, прежнюю жизнь, не жалко. Полицейских неприятностей бывший корнет Савин не боялся. Империя, слава богу, большая, дураков много, богатых городов хватает. Человеку с фантазией и куражом всегда найдется, где покуролесить. А имя и документы — дело плевое. Как пожелаешь, так и назовешься. Кем захочешь, тем и будешь. Что же до внешности, то с ней Момусу просто исключительно повезло. Он очень любил свое лицо и мог любоваться на него в зеркало часами. Волосы дивного блекло-русого цвета, как у подавляющего большинства славянского туземства. Черты мелкие, невыразительные, глазки серо-голубые, нос неясного рисунка, подбородок слабохарактерный. В общем, взору задержаться абсолютно не на чем. Не физиономия, а чистый холст. Рисуй на нем что хочешь. Рост средний. Особые приметы отсутствуют. Голос, правда, необычный. Глубокий, звучный. Но этим инструментом Момус научился владеть в совершенстве. Мог и басом гудеть, и тенором обольщать, и фистулой припустить, и даже дамским сопрано попищать. Ведь чтобы внешность до неузнаваемости изменить, мало волосы перекрасить и бороду нацепить. Человека делают мимика, манера ходить и садиться, жесты, интонация, особенные словечки в разговоре, энергия взгляда. Ну и, само собой, антураж, одежда, первое впечатление, имя, звание. Если бы актеры зарабатывали большие деньги, Момус непременно стал бы новым Щепкиным или Садовским. Он это в себе чувствовал. Но столько, сколько ему было нужно, не платили даже премьерам в столичных театрах. К тому же, куда интереснее разыгрывать пьесы не на сцене с 2-15-минутными антрактами, а в жизни, каждый день, с утра до вечера. Кого только за эти 6 лет он не сыграл. Всех ролей не упомнить. Причем пьесы были сплошь собственного сочинения. Момус их называл на военно-стратегический манер операциями. И перед началом очередного приключения любил воображать себя Морицем Саксонским или Наполеоном, Но по своей природе это были, конечно же, не кровопролитные сражения, а веселые спектакли.